Глава 37. Аллегории в Черногории. Тоскливо и одиноко? Ага. На сердце типа тяжесть и холод в груди? В точку. Так вали в Питер, к Эрмитажу, хрен ли сюда приперся? Фи, некто, известный узким кругам, как Саня Котов, вытер перекинутым через толстенную шею полотенцем пот с физиономией цвета нижней части российского триколора. Как грубо и ни разу не интеллигентно. Мне вдруг показалось, что вы, Борис Аркадьевич, совсем не рады встретить на чужбине соотечественника. А чего бы это? Уверенно входящий в тройку крупнейших городов Черногории, бар можно, если включить воображение, считать мегаполисом. А раз так, то ему в обязательном порядке полагается много из того, что отличает таковое от обычного захудалого городишки или даже вовсе от деревни. Например, величаво несущую через него свои воды реку. В Лондоне, например, есть Темза, в Париже — Сена, а в Москве их даже больше, например, кроме титульной реки, еще Яуза и Ичка. Железница — река небольшая, да и протекает она по окраине Бара. Зато красиво впадает прямиком в Адриатическое море. Совсем неподалеку от этого места, на закованном в бетон левом берегу, располагается одно из широко известных в узких кругах заведений — задрипанное кафе без вывески. Пара пластиковых столиков, несколько колченогих стульев, дешевый и крайне невкусный кофе, где заседает местный криминалитет. Странные они там какие-то в Черногории, если не сказать больше. В России, к примеру, их собратья по ремеслу все больше по парламентам, да по разным правлениям кучкуются. Впрочем, не о них сейчас речь. В аккурат напротив того самого кафе на правом берегу вышеупомянутой железницы находится достаточно непафосный, даже по тамошним меркам, ресторан «Под лозом». Чуть больше десятка столов всего в зале и на свежем воздухе под обвитым виноградом навесом. Отсюда, подозреваю, и название. Он ненадолго притормозил у входа. Здоровенный, стриженный по моде романтических 90-х средних лет мужик, явно только что с пляжа. Пробежался взглядом по углам, не аншлаг, однако, потому как для обеда поздновато, а для ужина еще рано. Подошел к столику у стены, кстати, занятому. Бросил сумку на скамейку и присел не напротив, а рядом с медитирующим за кружкой пива и блюдечком с фисташками посетителем. «Не помешал?» — поинтересовался гость, незваный, с некоторым опозданием, зато по-русски. «Вон там!» — тоже по-русски ответил тот, простоватый с виду мужик, лет 65, худощавый, жилистый, в меру загорелый. «Совершенно свободная плацкарта», и указал на столик неподалеку. «Туда и двигай». «А поболтать?» — взмолился нарушитель личного пространства. «А то, понимаешь, тоскливо и одиноко», — хозяин столика отпил пиво из кружки. «Ага», — охотно согласился тоскующий, — «не то слово». «На сердце типа тяжесть и холодно в груди». «В точку». Так вали в Питер к Эрмитажу, хрен ли сюда приперся? Фи, некто, известный узким кругам, как Саня, вытер перекинутый через толстенную шею полотенцем пот с физиономией цвета нижней части российского триколора. Как грубо и ни разу не интеллигентно. Мне вдруг показалось, что вы, Борис Аркадьевич, совсем не рады встретить на чужбине соотечественника. С чего бы? Борис Аркадьевич усмехнулся и поднял руку, подзывая официанта. «Проголодался, земляк?» «Что-то не очень признался земляк, слишком жарко, но ежели холодного пива выпью, то и аппетит проснется. Какое посоветуете?» «Никшичко». «Местное?» «Угу», — кивнул хозяин столика, — «лучше бутылочное». «Хорошо, только помогите объясниться с официантом, а то у меня с языками как-то не очень». «Это говори по-русски, поймут». «И точно». Саня налил себе пиво и тут же отпил ровно половину кружки. «Очень даже ничего. Здесь курят?» «Перепепельницу». Собеседник поневоле кивнул в сторону тумбочки, на которой прямо под плакатиком с изображением перечеркнутой сигареты стояла целая стопка керамических и стеклянных пепельниц. И вперед. «Ну что?» Приезжий допил пиво, заказал еще и с удовольствием закурил. «Давайте, уважаемый Борис Аркадьевич, знакомиться. Я «Засранец ты!» — прозвучало с некоторым надрывом в ответ. «Но почему бы вам всем взять и не оставить меня в покое? Некрасиво получается, не по понятиям». «В смысле?» «С конторой у меня давно все ровно. В смысле развод и девичья фамилия. И договор. Я веду себя прилично, и она обо мне навсегда забывает». «Так какого, позвольте узнать, черта?» «Да, да, конечно», — молвил гость незваный, провожая изумленным взглядом парочку проходящих мимо юных аборигенок. «Целиком с вами согласен». Низенькая, где-то полтора центнера весом одна, в ярко-желтой блузке и фиолетовых велосипедках, туфлях со стразами и на высоченных шпильках. Баскетбольного роста вторая, с невероятной красоты и длиннющими ногами от коренных зубов, в джинсовой мини-мини-юбке, светлом топике и зимних сапогах на меху. По-южному громко, о чем-то своем щебеча, стреляя глазками на 360 градусов, проследовали мимо, завернули за угол и пропали из виду. Примечание. Не подумайте чего-нибудь такого. Нравы в Черногории до сих пор предельно патриархальны, а тамошние женщины удручающе доброжелательны. Конец примечания. Так о чем мы? Заглянул он в кружку и с огорчением убедился в том, что она пустая. О том, засранец, не стал церемониться собеседник, что я никого в гости не ждал, вздохнул. А тут ты такой. То есть вас о моем приезде предупредили? Угу. Допил пиво и отставил кружку в сторону. И даже фото твое скинули. Что ж вы такой неласковый? Ладно, как там тебя, Котов Александр? Можно просто Котов или Саня. Кстати, коль пошел серьезный разговор, давай-ка еще по пивку. Для конспирации, усмехнулся Борис, который Аркадьевич. А что, хорошая мысль, только тогда еще и пожевать чего-нибудь закажем. Вдруг это у нас надолго. «Принимается, не стал спорить Котов. Как насчет чего-нибудь такого?» И шевельнул пальцами в сторону столика у входа, где двое шкафообразных субъекта, явные соотечественники, растворяли в пиве содержимое громадного блюда. Пары ракообразных с крупными клешнями и мордами серийных нарушителей правопорядка в окружении овощей и жареной рыбешки. «Этого зверя здесь называют бабушкой», — последовал ответ. «Очень рекомендую, а я, пожалуй, закажу стейк». «Что так?» «Не питаю слабости к рыбе и прочим морепродуктам». «Что совсем не мешает вам снабжать этой рыбой и прочими морепродуктами, в кавычках. Спиток ресторанов на побережье». «Надо же как-то убивать время», — развел руками собеседник. «А не позвонить ли мне на всякий случай в Москву? Вдруг выяснится, что ты, мил человек, самозванец». Я аж зажмурился в предвкушении. «Как было бы здорово!» «Лучше с моего», — Саня выложил на стол трубку, — «чтобы на роуминге не разориться».